Уважаемый отец Флавиан, по соображениям, которые вы сейчас поймете, я буду избегать любой информации, которая могла бы как-либо указать на мою личность, в случае, если это письмо попадет не в ваши руки. Вас мне рекомендовал как человека, заслуживающего абсолютного доверия, мой старый знакомый, один из офицеров, с которым мы общались во время вашей командировки на Северный Кавказ. Я крещен с детства. Крещение мое имя Филипп. Его никто не знает, кроме меня. По паспорту у меня совсем другое, советское имя. В настоящий момент мне немногим больше 60 лет. Суть проблемы, которая заставила меня обратиться к вам в следующем. Я бывший профессиональный военный, всю жизнь прослуживший в особо засекреченных частях, выполнявших различные специальные задания в разных странах. Я участвовал почти во всех тайных заграничных спецоперациях, проводившихся по заданию ЦК КПСС и компетентных органов. Сейчас некоторые из них стали известны общественности, но я, как дававший присягу, все равно не считаю возможным говорить о том, в чем давал подписку о неразглашении и не относящемся ко мне лично. Скажу лишь, что начало Афганистана было завершением моей военной карьеры. Служил я безупречно, отмечен многими наградами. Так как моя работа не обеспечивала семейной стабильности, то в период службы я не позволил себе завести семью и по выходе на пенсию оказался в полном вакууме, так как мои родители уже умерли, а других родственников у меня не имелось. Первые пару лет на пенсии я прожил на юге, пользуясь гостеприимством бывшего сослуживца и друга. А в 1993-м перебрался в Центральную Россию, в небольшой провинциальный город по просьбе другого товарища, жившего там и пытавшегося наладить небольшое собственное дело, связанное с сельским хозяйством. Не думаю, что моя помощь стала для него серьезным подспорьем, но именно тогда и произошли события, приведшие к моим сегодняшним проблемам. Вы, я думаю, хорошо представляете себе степень криминализации общества в то далекое еще время, и какой шок испытывали люди, видя свою полную незащищенность перед расплодившимися тогда братками и отморозками, объединившимся в различные, как их принято называть, ОПГ, организованные преступные группировки. В городе моего тогдашнего проживания было несколько таких ОПГ, разделявшихся в основном по территориальному признаку. Одна из этих банд, отличавшаяся особой жестокостью даже среди других местных группировок, предприняла попытку рэкета в отношении моего друга, гостем которого я был тогда. Ему и членам его семьи были нанесены телесные увечья, от которых скончался его сын. Дело было практически разорено. Будучи воспитан старой советской системой, как ее безотказный винтик, я первое время надеялся, что преступники понесут законное наказание, и государство продемонстрирует свою карающую силу. Однако вскоре я убедился в полной неспособности уполномоченных на то местных государственных органов защитить своих граждан от постигательства распоявшихся преступников. И тогда во мне проснулся солдат. Я ощутил себя на переднем крае борьбы с реальным врагом. Я решил, что я, и только я, могу восстановить в этом конкретном случае справедливость. Напомню, что я прошел уникальную школу военного профессионализма в спецчастях и до сих пор представляю собой серьезную боевую единицу. Не вдаваясь в подробности, скажу, что я в одиночку ликвидировал всю вышеупомянутую ОПГ, 14 человек. Никто в городе ничего не смог понять, ни милиция, ни местный криминалитет. Бандиты просто исчезали, один за другим, и никто не мог заподозрить в этом культурно выглядящего, седого пенсионера, редко появляющегося на улицах города. Мне никого из них не жалко, они были врагами общества. Я просто отработал задание по ликвидации преступных элементов. Должен же был кто-нибудь это сделать. Я взял на себя эту миссию, и я ее выполнил. Восстановил справедливость и наказал зло. Прошло уже 5 лет после упомянутых мною событий, и я, и мой друг давно уже уехали из этого города по разным новым местам жительства. Я хорошо устроен в отношении жилья и работы, и все мои достаточно спартанские потребности удовлетворены наилучшим образом. Проблема началась осенью прошлого года и продолжается уже 8-й месяц. Я абсолютно здоров психически, проверялся у высокопрофессиональных врачей. Физическое мое здоровье тоже не вызывает никаких опасений. Но со мной стали происходить странные вещи. А именно, ко мне наяву начали являться уничтоженные мною бандиты. Они не вступают со мной в общение, хоть я и предпринимал несколько попыток заговорить с ними. Они просто молча смотрят мне в глаза, как будто просят о чем-то. Еще раз повторюсь, что с началом этих явлений я прошел тщательное медицинское обследование и получил подтверждение моего психического здоровья. Несмотря на то, что эти, ставшие ежедневными явления мертвых, я могу терпеливо переносить, осознавая, сколько еще не успела изучить наука и примиряясь с тем, что именно мне выпала участь стать носителем очередного неизученного феномена. Меня не перестает волновать объяснимый для меня вопрос, почему именно они? Ведь по роду моей военной деятельности при выполнении боевых заданий мне многократно приходилось уничтожать живую силу противника, и счет убитых мною в боях и спецоперациях идет на сотни. Почему мне ни разу не явились никто из них, но только те 14 преступников? Не имея возможности быть полностью откровенным с кем бы то ни было из знакомых мне людей, я стал подумывать о консультации со священнослужителем, понимая уникальность опыта церкви в вопросах, касающихся подобных явлений. Авторитетный для меня человек назвал мне ваше имя, остальное вы уже знаете. Вы окажете мне неоценимую услугу, если согласитесь написать мне свое мнение по моей проблеме и отослать на ниже указанный адрес до востребования. С уважением подписываюсь своим крестным именем Филипп. Флавиан взял из конверта следующий лист, протянул мне. «Теперь читай это». Я продолжил чтение. «Дорогой отец Флавиан, примите мою нескончаемую благодарность и признательность за то, что вы для меня сделали. Признаюсь, я сначала впал в недоумение, получив ваше письмо, в котором не было и намека на разъяснение происходящего со мной, а была лишь четкая расписанная по пунктам инструкция к действию. Особенно меня поразило, что принятие решения, выполнять или не выполнять предписанное вами, возлагалось исключительно на мою свободную волю и желанию. По недолгому размышлению я решил довериться вашему профессионализму, и, невзирая на абсолютную непонятность для меня предписываемых вами действий, положил для себя просто честно отработать задание и доложить вам о проделанной работе. Докладываю. Я съездил в указанный вами монастырь, нашел упомянутого вами иеромонаха отца Н, исповедовал ему свои грехи по предложенной вами схеме и сообщил ему вашу просьбу о прочтении надо мной разрешительной молитвы и то, что вы сами уже назначили мне епитимию. Отец Н выполнил вашу просьбу. В том же монастыре я приобрел книги по предоставленному вами списку «Новый Завет», «Псалтирь с молитвой по усопшим», «Православная молитва слов». Согласно расписанному вами порядку, я стал читать назначенное вами молитвенное правило. Утренние молитвы и три главы четверо Евангелия утром, молитвы на сон грядущим и две главы из Деяний и посланий апостольских вечером. Это правило я неукоснительно исполняю до сего дня. Я устроился согласно вашей инструкции завхозом в провинциальный детский дом для детей-сирот, где мне приходится одновременно вести с детьми занятия физкультурой и историей, в связи с дефицитом преподавательских кадров. Каждый раз, глядя на этих несчастных детей, как вы мне рекомендовали, я заставляю себя думать о том, что я сам сделал такими же сиротами таких же детей и прошу за это у Бога прощения своими словами. Я начал отрабатывать назначенную вами епитимию, читая псалтирь с поминанием на словах имен 14, убитых мною, прочитывая каждый день по 10 кафизм. Также я начал класть ежедневно земные поклоны перед иконой Спасителя, предваряя каждый поклон данной вами молитвой. «Господи, прости мне убийство брата моего» из расчета по 10 земных поклонов за каждую убиенную душу. После устройства, согласно вашему указанию, на работу в детский дом для детей-сирот, чтение псалтири и поклоны пришлось перенести на ночное время суток. Теперь о том, что происходит со мной в настоящее время. Видения убитых мною людей прекратились сразу после прочтения надо мной молитвы отцом Эном. Назначенные вами в качестве епитимии 14 тысяч земных поклонов я исполнил в течение первых же трех с небольших месяцев, но не прекратил совершать их до сих пор, в том же объеме и с той же молитвой ежедневно, так как начал ощущать в этом сильную душевную потребность. И что самое главное, я многое понял. Я понял, что есть Бог, что Иисус Христос и есть Бог, и Сын Божий, и что в Евангелии написана истина. Я понял, что был ослеплен безумной гордыней, когда самовольно взял на себя функции Бога – судить и лишать жизни других людей. Я понял, что справедливость, которую я думал восстановить, является справедливостью лишь в моем человеческом понимании, и что реальная Божья справедливость совсем другая и не открыта мне. Я понял, что Бог есть любовь, и что Его милость выше справедливости, ибо если бы Бог поступил по справедливости со мной, то я должен был уже давно гореть в аду. И я понял, что мне являлись только те убитые мною, кто умер по моей греховной воле, а не вследствие моей профессиональной работы солдата, потому что именно так Бог показал мне всю тяжесть моего греха. Я понял, что Бог допустил мне видеть убитых мною людей для того, чтобы меня же самого спасти, потому что Божья любовь простирается даже на меня, бессердечного убийцу. Я понял, что данная вами епитимия не способ компенсировать содеянное мною, отработать задание и тем оправдаться перед Богом, расплатившись за свои грехи, но лишь орудие для разбивания каменной корки безверия и ожесточения, покрывавшей с юности мое сердце. Корка треснула, я стал чувствовать Бога и понимать чужую боль. Я научился плакать. И еще я понял, что я счастливый человек, потому что Бог открыл мне себя, потому что Он свел меня с вами, потому что я захотел остаток моих дней прожить так, как этого хочет от меня сам Господь Бог. Я понял, что тот, кто смог простить разбойнику все его преступления за его предсмертное покаяние на кресте, может простить любого кающегося грешника, в том числе и меня, и убитых мною разбойников. И я, продолжая совершать земные поклоны с покаянной молитвой, каюсь теперь и за себя, и за тех, кого я лишил возможности покаяться. Да простит нас всех Господь. Прошу вас написать мне, правильно ли я понимаю происходящее со мной, и что я должен еще сделать, чтобы Бог помиловал меня. С искренним почтением, раб Божий Филипп Вилен Анатольевич Чайкин. Мой адрес. Эвская область, Эмский район, поселок ГК, детский дом номер 14, завхозу Чайкину В.А. Флавиан посмотрел на сидевшего в оцепенении Юрку и протянул мне следующий листок. «Здравствуйте, дорогой батюшка, отец Флавиан. Покорно прошу вашего благословения и святых молитв. Все перечисленное в вашем последнем письме милостью Божией мне удалось выполнить. Я съездил в монастырь к отцу Энну, где после исповеди у него исподобился причаститься святых христовых тайн. По вашей рекомендации, отец Энн благословил мне четкие и молитвенные правила по ним, которые с помощью Божией мне удалось неукоснительно выполнить. Рекомендованную вами книжку по письмам святителя Феофана Затворника о непрестанной молитве я приобрел там же, в монастыре. Перечитываю ее постоянно и стараюсь следовать в ней написанному. Как вы и предположили, по возвращении у меня открылись некоторые проблемы со здоровьем. Возможно, последствия будут серьезные. В случае возможного внезапного летального исхода вам сообщат об этом. Покорнейше прошу вас не оставлять меня вашими святыми молитвами и в этой жизни, и по моей кончине. Всегда молящийся о вас, недостойнейший раб Божий Филипп». Последний листок из Флавианова конверта был самым коротким. «Уважаемый настоятель Флавиан, в соответствии с волей покойного сообщаю вам, что работавший в нашем детском доме завхозом Вилен Анатольевич Чайкин после недолгой тяжелой болезни скончался 12 марта 2001 года. Перед смертью над ним были совершены церковные обряды, соборования и причастия, приезжавшим из Инского монастыря священником Н. Не могу не добавить от себя, что такого доброго, отзывчиво, бескорыстно любящего детей и любимого ими сотрудника и педагога на моей памяти за 18 лет работы директором в нашем детском доме еще не было. Наверное, уже и не будет. Директор детского дома номер 14, Тимофеева Мария Львовна. Я кончил читать. Все сидели молча. Потом Юрка медленно поднял на Флавиана полные слез глаза. «Батюшка, как же мне жить теперь?» «С Богом, Юрочка! С Господом нашим Иисусом Христом! Пойдем-ка в сад, в беседочку. Там и поговорим». С тех пор Юра-спецназовец живет у нас в Покровском в церковной сторожке. Строит вместе с Семеном и Митричем новый приходской дом. Алтарничает и читает на клиросе. Не поет, правда. Слух после бомбежек в Грозном подводит. «Алексей!» Услышав знакомый голос, закрываю книгу Григория Паламы. «Да, мать Евлампия! Как вам, кстати, карабинчик на ведре?» «Хороший карабинчик, Алексей. На кухне боковая полка с посудой на одном гвозде еле держится. Не приведи, Господи, на руку Иринушке упадет. Прибить бы ее покрепче». Кажется, глубины исихазма я постигну не скоро.